Глава 7. Алла. Я молча захожу в кабинет. В ушах звон. Мне страшно. А самое главное, почему-то стыдно. Это когда я ехала, я сочинила речь и, самое главное, считала, что без запинки воспроизведу ее вслух. А теперь, напоровшись на взгляд ледяных глаз, я понимаю, что я не в силах и слова сказать. Дверь за спиной закрывается, а Марк подходит к полке возле стены. Я замечаю там кофемашину, чайник, пачки с сахаром. «Что будешь, Ал? Чай, кофе?» «Чай, пожалуйста». Так и стою, сжимая в руках ребенка, который, кстати, начал просыпаться. Открыв глаза, он хмурится и машет ручками. «Можно я раздену сына?» «Да, конечно», — кивает. Я чувствую, как по мне скользнул взгляд Марка. Заинтересованный и тревожный. Вряд ли он обрадовался моему визиту. Но человек вежливый, даже чай предложил. «Так, о чем ты хотела поговорить?» «Я ухожу от мужа». Говорю сразу, как есть. Марк на секунду застывает с чашкой чая в руках. На его лице появляется удивление, а мне приходит в голову, что он точно так же, как и все, не собирается меня поддерживать. Марк быстро берет себя в руки. Поставив чашку рядом со мной, он садится в кресло, и лицо его снова становится совершенно безмятежным. А я раздеваю ребенка, после чего начинаю покачивать, чтобы не капризничал. «Брат ничего не говорил об этом?» — замечает Марк. «Потому что не знает. Он уверен, что я никогда не решусь на это». Марк молча кивает. «И мне нужна помощь». «От меня?» — вскидывает брови. Он берет в руки несколько листов, потом снова кладет их на то же место. Нервничает. «Ну, конечно. Ситуация щекотливая». «Мне больше не к кому обратиться. Если вы мне не поможете, я не знаю, что мне делать». «Понятно. А почему ты хочешь уйти от Толи?» «Из-за его измен. Я не могу терпеть в браке подобное». Опускаю глаза. Понимаю, что сейчас вешаю свои проблемы на постороннего человека, который мне ничего не должен. А он — холёный, красивый, богатый, смотрит на меня с долей жалости и презрения. Возможно, я себя накручиваю, но... Марк молчит. Смотрит на меня и молчит. А я так и не могу заставить себя прикоснуться к чашке чая. Я кусаю губы, я жалею, что пришла. С чего я вообще решила, что Марк меня как-то выручит? Он меня пошлет куда подальше, да еще и расскажет, что я безответственная. Наконец, спустя, наверное, минуту, он поднимается и подходит к окну. Я не спускаю с него глаз. Смотрю на его широкую спину, на плечи. Зачем-то приходит в голову, что Марк красив. И странно, что он не женат до сих пор. «Алла», — произносит он, но на меня не смотрит. «Ты понимаешь, развод — это, конечно, выход из ситуации, только когда ее нельзя решить», — говорит глухо. «Это как раз та ситуация. Она не решается другим способом». Оглядывается на меня. Долго смотрит, затем кивает. «Как тебе помочь?» «Мне нужны деньги. Я отдам». Снова отвожу глаза. «Как же я ненавижу просить, как это унизительно!» Марк не сводит с меня глаз, подходит ближе. «Мне нужно снять квартиру. Я не хочу жить с Толей, мне он противен. И завтра я подам на развод». «Алла, слушай, я знаю, что вы любили друг друга, и ты сейчас можешь пороть горячку». Откашливается и снова отворачивается. «Давай сделаем так. Я сниму тебе квартиру, где ты поживешь месяц, подумаешь». Марк хочет продолжить фразу, и тут дверь открывается, и в кабинет заходит Толя. Черт, он же говорил, что собирается куда-то. Я чувствую, как мое лицо покрывается красными пятнами. «Марк, слушай, мне надо...» Начинает Толя, и тут его взгляд останавливается на мне. «Алла, а ты тут что делаешь? Ты должна быть дома. Какого черта?» Я молчу, прижимая к себе ребенка. Мне сейчас так страшно, что хочется куда-нибудь спрятаться. «Толя», — отвечает за меня Марк, — «у нас серьезный разговор». «Разговор!» — протягивает муж, изо всех сил хлопая дверью. Так что, кажется, сейчас штукатурка осыпется. И что же это за разговор такой? Алла хочет развода. Спокойно объясняет Марк. Говорит, что ты изменяешь ей. Да ладно. Толя вскидывает руки, причем с таким видом, будто сейчас была сказана какая-то беспросветная глупость. А Алла про себя ничего рассказать не хочет? Или все как обычно, как у нас в стране? Если женщина, то она мать, она святая. А если мужчина, то он, значит, во всем виноват? Ты хоть сам ей веришь? Она лживая, она хочет денег, понимаешь? Так ты не изменяешь. Кивает Марк. И, глядя на его лицо, я вдруг понимаю, что он что-то знает. А точнее, знает многое. Ну или догадывается. Алла воровка! Вдруг заявляет Толя, а я аж вскакиваю с места. Что? Что ты сказал? Мое сердце бьется как сумасшедшее. Да быть того не может. Такое нести. Врать на голубом глазу. Она таскает деньги у меня из ящика и тратит их на свои нужды. А еще постоянно куда-то шастает. Оставляет вечером мне ребенка и валит. А теперь она решила, что может со мной разойтись, чтобы не работать, жить на алименты и чувствовать себя припеваючи. Будет бегать по мужикам, а на ребенка ей плевать. От такого потока лжи я теряюсь. Я даже не знаю, с чего начать, чтобы объяснить, что все это неправда. Она не похожа на гулящую. Спокойно отвечает Марк. Он не сводит глаз с Толи, а тот не унимается. Это только с виду. Нельзя такой давать развод. Как минимум, пока Игорю не исполнится года 4. Таких, как она, надо держать в узде. Алла дурная баба. Толя это все несет, а по моим щекам катятся слезы. Какой же он моральный урод. Я с тобой разведусь. Ненавижу тебя. Не разведешься. Тебе никто не позволит этого сделать.